По-моему, он не кусается. И раньше вы его вроде бы не боялись. Я никого не боюсь. Мне легче пешком, чем с ним в одной телеге. Давайте не дурить. Тоже мне чистоплюйство, понимаете? Ехать в одной телеге не желаете. Может, вы и работать там не желаете вместе с Возвышаевым? Работать буду. Но у меня своя задача. Вы давайте мне автономию не устраивать. Своя задача. У всех у нас одна задача — собрать хлебные излишки, а Возвышаев старшей группы, извольте подчиняться. К 12 часам я буду в Гордееве, но только пойду одна, так что пусть завтра утром меня не разыскивают. Как хотите, вольному воле. Мария пошла в Степаново, к Успенскому. Накануне они договорились встретиться, и вдруг эта срочная поездка. Вот и обманщицей стала, — укоряла она себя дорогой. Соврала, пойду в Беседино, хорошенькая Беседино у милого под крышей. Поди догадываются все, куда я ночевать пошла, не дай бог Надя узнает, вот позору будет, еще из дому выгонит. Что бы там ни было, а ехать в одной телеге с Возвышаевым хуже всякого позора. Молчать всю дорогу — пытка. Сказать ему все, что думаю о его погромных делах, всю обедню испортить и себе навредить, и Тяпину. Лучше уж вовсе не ездить. Сказать, что с меня хватит, сложить все полномочия добровольно, все решить одним махом и сделаться мужней женой — детей нарожать, пеленки стирать. А чем я лучше других? Какой из меня к черту борец? Тряпка я, тряпка, даже в любви не как у людей. Сама бегаю к мужику по ночам. Какой позор, какая срамота, полное безволие. Ну, а так она думала, ругала себя только до его порога. Подымалась на крыльцо и чуяла, как дрожат, подгибаются колени, как рвется, обмирает сердце, и трудно было поднести руку к щеколде, и нетерпеливо ждала, когда скрипнет дверь, и простучат в сенях его торопливые шаги, и вырастет он в этом черном проеме, и весь свет заслонит собой. Пришла, изумруд мой яхонтовый. Ой, Митя, у меня ноги подкашиваются. Зачем ты рискуешь? Зачем подвергаешь себя такой опасности? Ты только скажи мне, куда прийти? Я невидимкой буду, ветром прилечу. К Наде на порог. Она тебя кочергой встретит. В сенях она уже смеялась, подставляя шею, грудь, запрокидывая голову, прогибаясь, повисая и покачиваясь в его крепких объятиях. Потом он вел ее темными сенями к себе в горницу, снимая на ходу платок, жакетку, прижимался щекой к ее тугой груди, слушал, как звучно и упруго рвется к нему сердце, и жадно оглаживал ее всю горячими руками, чувствуя, как сводят с ума его эти сильные бедра, эти икры. Он торопливо снимал с нее одежды, путаясь в них и замечая, как она бледнела, и крупные редкие слезы катились по ее щекам. «Милая моя, желанная, единственная!» Она ничего не говорила в такие минуты, только слегка раскрывала губы и дышала шумно и прерывисто. В этот вечер они легли, не зажигая лампы. Горела лампада перед иконами. Грубка топилась, сквозь чугунную решетку вырывались переменчивые отсветы от пламени и плясали на желтом крашеном полу. — Что же творится, Митя, что творится? — спрашивала она и смотрела в потолок, как будто там что-то можно было прочесть. — Чему быть, того не миновать. Я же говорил тебе, уходи, пока не поздно. Иначе захлестнет стихия, закрутит, утащит, как в ледоход на реке. Хватишься, пойдешь к берегу, не выплывешь. Да разве это выход? Бросай дело и спасайся, кто может. То, чем вы занимаетесь, — это дело, да? —